Глава 37, в которой мой сомнительный подвиг завершается, затем получает неожиданное продолжение, а потом, наконец, наступает финал. Лететь нам предстояло, судя по карте, от 7 до 15 дней. Это как ветер подует. Если так и останется попутный, долетим с ветерком, а если поменяет направление, то будем еле ползти. Наши пассажиры отсыпались в каютах после бессонной ночи, а я сидел за штурвалом и смотрел вперед. Туда, где облачность заканчивалась и начиналось ясное небо. Сегодня я был против ясного неба. И на все ближайшие дни тоже был против. Араэля и Поли особо ничего не успели сказать, но один лишь намек на то, что нам лучше не попадаться никому и ни при каких обстоятельствах, был достаточным поводом скрываться. Шли мы уже давно на обычных винтах, поскольку паровые, израсходовав почти все наши запасы воды, просто перестали работать. И хотя конденсатор активно восполнял запасы, пока что я бы предпочел, чтобы впереди были облака, за которыми можно было бы укрыться. Но впереди не было облаков. Впереди было ясное небо. Мы обогнали грозовой фронт и теперь быстро приближались к опасному участку. Будить пассажиров я не хотел, поэтому сейчас размышлял сам, что и как делать в такой ситуации. Вот только беда была в том, что я понятия не имел, какова именно степень нашего проступка перед местными законами. Меня не особо интересовало, насколько меня посадят, если, конечно, поймают. Здесь вообще почти не было тюрем. И не слишком интересовала вариативная мера наказания, потому что она тут одна, скорее всего, скинут со скалы с конфискацией. Куда больше меня интересовало, кто будет нас искать. Только мэрия Соливари? Контролирующий ее дом? Дома, контролирующие округ? Дома, контролирующие провинцию? Будут ли в этом участвовать свободные силы округа и провинции? Если судить по карте, мы собирались покинуть только округ. Но кто знает, что на уме у Араэля и Поли? Кто они вообще такие? Бывшие дознаватели, которые обычно трутся рядом с домами? Какие цели они преследуют? Араэля. А вот она, кто? К кому дознаватель может возмущенно обращаться по короткому имени? Его родственница? Еще один человек дома? А если они люди какого-то дома, то что у них за странное увлечение воровством с подменой? Это здесь нормально, в приличном обществе, да? Лить в уши детям, что нельзя брать чужое с одной руки и устраивать грабеж и махинации другой? Здесь именно так принято? Я не был моралистом по жизни. И, например, прекрасно понимал, что закладывая бюджет на задачу, любая организация в первую очередь рассчитывает на то, что часть этого бюджета разворуют. И тут люди по поведению не слишком отличались от жителей родной земли. А значит, и воруют так же. Вопрос только в том, ворую ли я сейчас для какого-то влиятельного дома, или это была личная инициатива представителей этого дома. Есть ли у меня прикрытие и спокойная гавань, или пора залечь на дно и носа не показывать? Я снова посмотрел на чистое небо впереди и задумался. Сколько будет продолжаться выброс? У нас его последствия все еще ощущались. Я достал чешуйку из кошелька и подождал. Спустя секунду от чешуйки отделилась золотая звездочка, а сама чешуйка оказалась пуста. Значит, здесь еще действует выброс. Правда, мы проскакивали прямо рядом с бурей, так что могли попасть и повторно. Не так уж и много я знаю об этих выбросах пневмы. Однако я решил исходить из того, что в Соливаре сейчас творится все то же самое. Это значит, что в городе все еще продолжаются беспорядки. Не настолько в Соливаре много стражи, чтобы быстро взять все под контроль, оттеснив беснующихся контрабандистов и люмпинов. Два дирижабля, пытавшиеся нас преследовать, скорее всего, отстали очень сильно. Сомневаюсь, что они нас догонят, рискнув сунуться в бурю. Может быть, вообще считают, что мы погибли. Однако предположим, что они все-таки думают, будто мы еще живы и уходим на юг. Что бы я сделал? Правильно. Послал бы Аратруи на ближайшие скалы, чтобы выслали дирижабли на перехват. Я посмотрел на карту, но именно с этой точки зрения наш путь отхода был выбран верно. На юге больше не было крупных скал. На юго-западе находились разоренные скалы. Вряд ли там сейчас найдется свободный эфирный корабль. На юго-востоке вообще было пусто. Если местные власти не ненавидят нас так сильно, что аж кушать не могут, то, скорее всего, просто махнут рукой. Был у нашего экипажа и вычитанный в учебнике способ, как прятаться в ситуации, когда небо чисто, а тебя ищут. Надо было цеплять поверх ткани аэростата темную ткань и опускаться так низко, насколько чудовища с поверхности позволяли. И даже ткань у нас была зеленая, с темными разводами, прямо как камуфляж. Темные разводы я, кстати, сам рисовал. Конечно, при использовании их смоет первым же дождем, но пока что ткань у нас не успела пострадать. Наша гондола после использования защитных покрытий и так была коричневая, так что если замаскироваться, даже днем и сверху могут не заметить. «Рубари, маскируемся!» — крикнул я механику. «Небо впереди чистое, и светиться нам никак нельзя. Сам полезешь?» «Сам ползу!» — отозвался тот, потому что критически не доверял мне работу с аэростатом. Через час, когда камуфляж надежно прикрыл светлый аэростат, мы начали снижаться, насколько позволял нам рельеф. Как бы я не любил парить в небесах, но если впереди довольно однообразное, хоть и бесконечное голубизна неба, это немного скучно. Вот летать над землей — это особое удовольствие, при котором ты не только чувствуешь дирижабль, но и его скорость, маневренность, послушность управлению. А еще в таком случае нет решительно никакой возможности поскучать. Надо постоянно следить за тем, что происходит впереди, снизу, сверху. Первой из наших гостей проснулась Араэля и немедленно отправилась в рубку. Видимо, узнавать, как мы там вообще поживаем. Я слышал, как она поздоровалась с Рубари, задала ему какой-то вопрос, а механик что-то буркнул в ответ. «Привет!» — голос девушки раздался прямо за моей спиной. Однако я отчего-то заранее догадывался, что она решит ко мне незаметно подкрасться, и даже не вздрогнул. «С пробуждением!» — кивнул я. «Где мы сейчас?» — спросила девушка, и я молча ткнул в карту пальцем, указывая наше примерное местоположение. «А почему над поверхностью?» «Потому что небо ясное, а мы не знали, скажем так...» Я поводил правой рукой, оторвав ее от штурвала. «Насколько массовыми будут наши поиски?» «А, вот ты о чем. Девушка не сразу поняла, что я имею в виду. Искать будет нас много кто. Однако исключительно в этом округе. Понимаешь, у нас просто груз такой, за который бывшие владельцы артефакта убьют, не задумываясь, причем под выбросом, который еще специально будут искать». «А кто владельцы?» Приподняв бровь, поинтересовался я. «Дом Эрари», — пояснила мне Араэля. «Они в этом округе почти полновластные хозяева». «Подожди, вот объясни мне», — попросил я ее. «Получается, ты украла какую-то вещь у одного из домов. Неужели другие дома не поддержат их поиски?» «Ну, я сама состою в одном из домов. Неужели ты думаешь, что я эту кражу исключительно по собственной инициативе организовала?» Девушка засмеялась. Видимо, мои вопросы ее не на шутку забавляли. «А другие дома поддерживать Эрари не станут. Дома почти постоянно грызутся между собой, поэтому ослабление одного из них — это всем остальным только на благо». «Это ваше идолище что? И вправду настолько ослабит весь дом Эрари?» — удивился я. «Может, да, а может и нет». Араэли покачала головой. «Это ведь артефакт, и никто не знает его свойств, хотя они наверняка имеются. Вот только Эрари так и не смогли их изучить». «Значит, если эта штука настолько важна, то к этому привлекут всех, кого только можно?» — уточнил я. «Торговцев, свои патрульные дирижабли», — перечислила Араэли. «Это что-то меняет?» «В текущей ситуации ничего». Я ткнул пальцем в обзорное окно. «Именно от этого мы и старались уберечься. Небо чистое, и летящий дирижабль издалека видно. Зато у поверхности, если он будет накрыт темной тканью, нет». Я морально готовился к тому, что рано или поздно нас обнаружат. Но день прошел, мы поднялись на безопасную высоту, переждали ночь и снова спустились к поверхности. А нас никто не преследовал. И на следующий день нас не обнаружили, и через день тоже. Я даже немного расстроился. А как же мое невезение? Куда оно делось-то? Прошли сутки, а потом вторые, третьи. День за днем мы осторожно крались вдоль поверхности, и вообще никому не было до нас дела. Возможно, мы просто обгоняли своих преследователей. Или, может быть, они просто не успели перекрыть границу округа по взятому нами курсу. А вполне вероятно и такое, что мы уже просто разминулись с ними. Это был один из тех редких случаев в моей жизни, когда все прошло гладко и спокойно. Я вез контрабанду, за которую, если бы меня поймал местный дом, убивали бы долго из фантазий, и вообще ничего мне в этом рискованном деле не мешало. И даже наши пассажиры вели себя на удивление мирно и тихо. Мы добрались до границы региона, после чего еще один день летели, соблюдая все меры предосторожности, а затем поднялись на высоту 700 метров и уже не скрываясь, направились к скале, которую мне указали Пали и Араэли. Скала называлась Триангин. Она не была ни узловым пунктом местной торговли, ни крупным населенным центром, но выглядела повнушительнее многих других скал, которые я повидал. Начать надо было с того, что на ней имелась настоящая крепость. Точнее, арх здесь выполнял функции именно что крепости, а не административного центра. На его стенах застыли пушки и дозорные, готовые отбить любое нападение. Хотя, как я знал, вообще не принято было в этом мире на скалы нападать. И что я сразу заметил при подлете, в порту Триангина стояло больше десятка не совсем обычных дирижаблей. Вот на них сразу стоит остановиться поподробнее, потому что я впервые видел эфирные корабли одного из домов. Это не были транспортники, личные кораблики или зависимые торговцы. Это были настоящие боевые дирижабли. 5 из них были поистине огромными, метров по 200 в длину. На белой ткани аэростатов четко выделялась эмблема. Лоза, напоминавшая виноградную, на фоне то ли солнца, то ли огненного шара. «Дом Ланван», — пояснил мне Пали, наблюдавший за нашим подлетом. «Их родная скала. Они союзники нашего дома. Делают вино и огненные логосы. Одни из лучших в нашем мире». Что-то мне подсказывает, что таких, как я и Рубари, здесь ждут с распростертыми объятиями. Буркнул я себе под нос. «Нет, это вряд ли», — не согласился Пали. А потом сообразил, что я имел в виду. Сарказм. Да, таких, как вы, в Триангине сразу бы отправили на поверхность, с конфискацией. Но это если бы вы были одни. Вон, видишь, корабль с аэростатом из синей ткани у одной из мачт. Причаливай туда. Слегка рабея, я подвел нашего шарка к причальной мачте, где несколько служащих приняли швартовы и подтянули нас к площадке. Встречать моих пассажиров прибыла довольно внушительная делегация. Судя по костюмам, это были далеко не последние люди города. Мы с Рубари помогли вытащить ящик на площадку и сразу вернулись в гондолу, даже не пытаясь подслушивать и подглядывать. Перед выходом Пали подтвердил наши договоренности и заверил меня, что об оплате помнит. Мне было откровенно не по себе. Да, с одной стороны, я вытащил Пали и Араэли из Соливари, рискуя дирижаблем. Но кто сказал, что они обязательно выполнят условия нашего соглашения? Вот захочет Пали не платить нам, а наоборот заработать? И плакали все наши с Рубари сбережения. Мы ведь даже сбежать не сумеем. Один из боевых дирижаблей, небольшой, юркий, но явно вооруженный, отчалил от мачты и теперь висел метрах в 100 от нас. На всякий случай я принялся заливать семечко пневмы энергией под завязку. Заметив это, Рубари с мрачным видом занялся тем же самым. Наших пассажиров уже увели со всеми почестями, а груз, как я успел заметить, загрузили в дирижабль с синим аэростатом. А мы все сидели и ждали, неизвестно чего. В любом случае, улететь мы все равно не могли. Похоже, нас охраняли. Наступил вечер, а я все не находил себе места. Да и Рубари оставался мрачен и тих. Мы поужинали остатками запасов и легли спать. Я уже почти было погрузился в сон, когда сквозь сомкнутые веки проникло алое свечение и требовательное «дзынь» заставило окончательно открыть глаза. Кроваво-красный с желтыми прожилками шар висел прямо у меня перед носом. С какой-то внутренней обреченностью я протянул руку и коснулся шипящей поверхности. В тот же миг веселый голос в моей голове радостно завопил: «Алло, привет! Это я!» «А это я, Фант». «Ну и хорошо, что это ты! Беги!» «А как?» — мрачно поинтересовался я у голоса. «Если честно, от чистой безысходности». Помехи скрыли и голос, и то, что он успел мне сказать. «Сколько у нас времени?» — привычно уточнил я. Оповестил меня голос. «Что-то еще мне надо знать?» — спросил я, не зная, что бы еще спросить. Вопрос я скорее почувствовал, чем услышал. «Ничего не услышал, но все попытаюсь выполнить», — кивнул я. «Ну все, пока». Помехи пропали, и голос неожиданно вновь зазвучал чисто. «Пока», — ответил я пустому месту, где еще недавно висел кроваво-красный шар. «Получена просьба. Срочно бегите со скалы. Дополнительно. Чтобы сбежать, спускайтесь к поверхности, а потом поднимайтесь вновь. Оптимально сбегите в ближайшие 20 минут. Фант и Рубари должны выжить. И то, что вам выдадут, должно уцелеть». «Рубари! Разгоняй логосы! Нам пора сваливать!» — крикнул я, стукнув кулаком по стене его каюты. «Как сваливать?» — удивился механик, выглянувший из двери. «Самым отвратительным и низменным способом!» Не стал я пускаться в пространные объяснения. «Так сказал шар!» «Шры, бвит, врут!» — нахмурив брови, заметил Рубари. «У меня с ними договор! Мне говорят правду и только правду!» — отозвался я уже из машинного отделения. Сон как рукой сняло. Неопределенность закончилась, и невезение сработало. В общем, жизнь налаживалась быстро и стремительно. Я вошел в рубку и проверил, все ли рычаги стоят в нужном положении, после чего спустился в трюм и смело вышел на площадку на вершине мачты, приглядываясь, как бы половчее отвязать швартовы. В этот самый момент сплошную темноту разорвала вспышка, и шар ослепительного света врезался в дирижабль с аэростатом из синей ткани. Я ожидал какой-нибудь яркой вспышки или взрыва, но ничего из этого не случилось. Просто защищенная от огня ткань вспыхнула как факел. Со стороны местного арха донеслось тревожное «бом». Я решил, что скрываться поздно, а посему нацепил кастет и несколькими выстрелами перерубил канаты. Что-то в последнее время слишком часто приходилось это делать. Над моей головой разгорался воздушный бой. Это местные дирижабли опомнились и пытались отбиться в темноте от неизвестных врагов. Однако эффект неожиданности пока играл на руку нападающим. Они уже вовсю палили, пока защитники только пытались отойти от мачт. Из дирижабля с синим аэростатом вывалился какой-то здоровенный детина с шальными глазами и знакомым ящиком в руках. Увидев меня, он ринулся через всю площадку. «Бегите! Бегите! Спасите!» Тоскливо орал он, но в следующий момент прилетевший откуда-то сверху снаряд, напоминавший большой шар из воздуха, раздробил ему ноги. Какое-то время он еще пытался ползти, извиваясь, но я прекрасно понимал, что такими темпами бедный парень к нам всю ночь с ящиком будет добираться. И не думая о том, насколько это глупо, я рванул к нему, подхватил его подмышки и чуть ли не рыча потащил к нам. Детина орал, не переставая, на высокой ноте, а в глазах у него не осталось ни разума, ни понимания происходящего. Только боль. Однако ящик выпускать он не собирался. Из нашего дирижабля выскочил Рубари и кинулся мне на помощь. Мы начали двигаться быстрее, и только это и спасло нас от очередной полупрозрачной сферы, которая снова заехала детине по и без того пострадавшим ногам. Это стало последней каплей, и бедолага отрубился, отпуская ящик. Но именно в этот момент мы все вместе и ввалились в дирижабль. «Быстрей!» — выдохнул я, закрывая дверь и оттаскивая парня в сторону, чтобы его ящиком не зашибло. «Отчаливаем!» «Да когда?» — удивился Рубари. «Не спрашивай, просто делай!» Застрекотали винты, отводя нас от причальной мачты, а заодно и от города. Я еще успел заметить выступивший из темноты небольшой дирижабль, из которого выскакивали вооруженные люди, а потом сразу выключил сферы пустоты в аэростате. Еще мгновение мы двигались вперед по инерции, лишь начиная свое падение, а потом резко ухнули вниз, в темноту. Сферы пустоты я подключил назад почти сразу, и Рубари раскочегарил логос огня на полную, запустив и паровые винты. Но прежде чем мы вновь начали подниматься, прошло еще несколько долгих секунд в почти свободном падении, а за это время мы успели, наверное, опуститься на 2-3 сотни метров и, вероятно, достигли той высоты, на которой нас уже могли достать чудовища. Я не видел в темноте, сколько оставалось до земли, но каким-то шестым чувством понимал, что совсем чуть-чуть. Однако наш маневр резко изменил расклад боя. Нападающие, судя по всему, тоже пошли на снижение, бросив расстреливать флот дома Лан-Ван. Теперь они пытались стрелять по нам, но, если честно, выходил не очень. Снаряды проносились мимо, лишь терзая заросли на поверхности, а там с возмущенным ревом бесновались чудовища, которым со всей серьезностью прилетало по щам во время привычного ритуала ночного бдения у скалы. Понимая, что рано или поздно прилетит и по нашим щам, я направил разгоняющийся дирижабль в обход скалы, постепенно поднимаясь и покидая опасную область. Было уже понятно, что обитатели скалы не враги нам, и беда пришла со стороны. Но я все еще не доверял ни одним, ни другим. Пусть между собой там разбираются, а я решил просто самоустраниться. Звон бьющегося стекла и немалых размеров морда, сунувшаяся в рубку, заставили меня исполниться куда большим доверием к местным жителям. Тройной заряд из кастета по четырем глазам помогли чудищу забыть о попытках пробраться в гондолу. А еще через секунду мимо пронесся огненный снаряд, отправивший летающую зверюгу куда-то на землю. Вот только снаряд предназначался не ему, а нам. Я не видел, что происходило у нас за кормой, сосредоточившись на том, чтобы просто уберечь остатки дирижабля от чудовищ и новых снарядов. Если честно, получалось не очень. Следующим попаданием нам запалило, несмотря на все огнеупорные логосы, один из винтов. И еще какая-то местная монструозная птичка резанула ткань на аэростате. Но, к счастью, не слишком сильно. А уж что в тот момент делали с нашей гондолой, это вообще отдельная песня. Уводя эфирный корабль вдоль каменных склонов, я забирал все выше и выше. И в результате, описав полный круг, выскочил из-за края скалы прямо напротив стен местного арха. По стенам бегали человеческие фигурки, наводили орудия, не на нас и на том спасибо, и что-то явно нам кричали. Я ничего не мог расслышать, но примерно догадывался о сути. Дирижабль просто перестал подниматься. Значит, скорее всего, очень скоро мы начнем снижение, и теперь уже ничто не поможет нам снова набрать высоту. С учетом того, что на этой скале мне еще не позволили привязаться, то и окажемся мы с Рубари очень и очень далеко отсюда. Дирижабль пронесся над городом, снижаясь все больше, а впереди показалось какое-то поле, по которому от нас со всех копыт удирало стадо шарков. Боясь промахнуться мимо такой удобной площадки, я отключил одну сферу пустоты, и мы резко клюнули носом, ложась прямо на трюм. «Выключай все!» — успел я крикнуть Рубари, сам делая то же самое, а в следующую секунду меня подкинуло ударом о землю, больно приложило о штурвал, о стену рубки и, протащив по полу, впечатало головой во что-то твердое. Еще я успел узнать, чем все закончилось, получив сообщение: «Просьба сбежать со скалы в течение 20 минут, сначала спустившись, а потом поднявшись и заодно сохранив груз и жизни Рубари и Фанту, выполнена. За четкое следование советам свойство «слушающий советы» изменяется на свойство «следующий советам». Получено свойство «отчаянный капитан эфирного корабля», уровень 0. А потом мое неконтролируемое движение по полу завершилось новым ударом по голове, хоть я и пытался прикрывать ее руками. И в этот раз удар выбил из нее и мысли, и сознание.